Модуляция пятая. Хопку, написанной детьми школы номер 232 Санкт-Петербурга после нашей второй встречи. Встречи я проводил в духе и стиле, которым я пишу свои книги. Звезда, упавшая с небес, погасла, но не умерла, сменила форму. Лобенко Игорь, 15 лет. Бессмертен не тот, кто бессмертен телом, но тот, кто бессмертен душой. Манеева Эльвира, 14 лет. Дьявол, исчадие ада или великий композитор. Ганжа Олеся, 13 лет. Луна, фонарь ночи, красота неизвестности. Ганжа Олеся. Музыка космоса есть в каждом человеке, каким бы он ни был. Жизнь даже после смерти будет вечна. Ганжа Олеся. Я стою в дверном проеме и не знаю, куда идти. Останусь на месте. Грачева Женя, 16 лет. Не надо, просим у смерти, чтобы сражаться с ней за свет в глазах будущего. Чайко, Р, 14 лет. Сегодня ночью огонь зажегся, огонь души, пылая во тьме. Неси, свети путь нуждающемуся. Ткачев В, 16 лет. Тончайшая нить погрузила меня в этот мир. Фролова Саша, 13 лет. Будто солнце упало. Мир, живущий во мне, я ухожу, как ястреб падает вниз. Фролова Саша. Прекрасная луна, которая живет во мне, как на небе. Румянцева Ира, 14 лет. Как часы звучит жизнь, которую мы должны прожить, которую уже прожил Шуберт. Голкова Юлия, 12 лет. Млечный путь, звездная россыпь, дорога домой. Учительница. Жизнь — это цветок, который сначала цветет, а потом увядает, оставляя дух. Лебедева Яна, 15 лет. Луна взошла под трели птиц, сменила солнце. Фролов Сергей, 16 лет. Навязывает правительство ничтожные проблемы, пытаясь превратить в послушные стада. Генералов Сергей, 16 лет. Звучащая музыка — это нереальность. Когда она звучит, мы не в своем теле. Прекращается, мы возвращаемся в нашу реальность. Максим, 11 класс. Мир не воздух, мир не небо. В музыке душа каждого. Дударева Любовь, 16 лет. Скрипки, струна, тетрадь под рукой. Музыки сила заполнила сердце. Дударева Любовь. Жизни — конец, начало пути, вечность в душе. Дударева, любовь. Любовь и горесть — наши чувства и здесь, и в космосе. Чачина Олеся, 14 лет. Я, умирая, вновь рождаюсь. Рождаясь вновь, я умираю, и нет тому конца. Михамина Настя, 13 лет. Человек — загадочное вещество, порой его не поймешь, но его музыка заставляет понимать и думать. ССН, 15 лет. Жизнь — лишь сон, а смерть — пробуждение. Для этого мы и живем. Бычков Андрей, 16 лет. Для чего мы живем? Для любви. В этом и есть смысл нашей жизни. Он не жалел себя, всю жизнь он шел вперед, и он родился. Овчинников Артем, 16 лет. Засияли звезды, тропа заросла, никогда не встретятся солнце и земля. Мерзликин Игорь, 15 лет. Белый ворон. И только небо знает, какая ворона ждет смерть, и как рождалась жизнь в его гнезде. Михаил Казиник не просто человек, его, как и Бетховена и Моцарта, поцеловал Бог, но пусть он его не ударит. Ализаде Илькин, 14 лет. В жизни есть одно — ты и твое второе «я» навсегда, Ализаде Илькин. Тишина — путь к совершенству, но совершенство бесконечно, а тишина — нет. Тихомиров А, 16 лет. Тень рождается в свете, а свет лишь во тьме. И так бесконечно. Тихомиров А, 16 лет. Бабочка живет лишь день, и этого хватило. Человеку не хватает вечности, он слеп. Гайдук В, 15 лет. Человеческая жизнь так же недолговечна, как сорванная роза. Роза теряет лепестки, человек — годы. Как годы пройдут, решать нам. Не важно время, важно, что оно значит для нас. Падут земные ветхие пределы, сотрутся звезды. Что же будет живо? То будет гений. В нем все остальное. Попов Никита, 17 лет. Рождается на свет ребенок, и мать его, как львица, за дитя свое любого разорвет. Ира, 15 лет. Сбрось маски скорей, отовсюду беги, надоело жизни проигрывать смерти. Эл Екатерина, 16 лет. Мы не знаем, что будет завтра, но мы можем предположить, мы должны достучаться до небес. Антон, 14 лет. Вариант не Хокку. Мы не знаем, что будет завтра, но мы можем предположить, может быть, мы будем жить. Небеса, откройте дверь, там нас ждет страна чудес. Мы должны достучаться до небес. Антон, 14 лет. Музыка закралась в душу, открыла раны. Залечу ли, не знаю, трудно. Шанкин, Д, 15 лет. Человек будет всегда оставаться таковым, если будет сохранять нравственный закон внутри самого себя. Неразборчиво. Ольга, 15 лет. Жизнь — это смерть, а смерть — это все, а это все и есть жизнь. Иванов Алексей. Вековая борьба добра со злом, тысячелетия, тысячелетия бесконечности, смерть и жизнь — два определения. Баранов Игорь. Так мрачен и сложен он, и разобраться в нем под силу и жить, и творить, и любить. Коновалова Катя. Человек не может прожить тысячу лет, но он может прожить вечность. Матвеев Дмитрий, 15 лет. Широкое поле, одинокий дом. Жизнь процветает, здесь мы и живем. Недоилова Алина, 15 лет. Жизнь человека всегда остается прекрасной, пока мне есть счастье и горе, добро и зло. Любовь, 16 лет. Жизнь, как белый лист, она бела и пустынна, а потом он пропадает. Сергеев Андрей. Все умрут, и все умрет, но мы останемся навеки, как тот зелененький росток. В. Таня, 10 А. Летишь над морем и видишь бескрайнюю пустыню, а свет, не умолкая, улыбается. Дунаева Александра, 13 лет. Тот человек талантлив на земле, кому понятен звук музыки, благословенный свыше, и тот, кто не забудет никогда великих музыки людей. Галинова Ольга, 15 лет. Закрой глаза, отбрось все чувства и ощутишь красоту мироздания. Галинова Ольга. Последний лучик неба озарил, померкло все, вечная ночь настала. Ефимова Юлия, 15 лет. Смерть, жизнь, мечта. Ражева Маргарита, 13 лет. Мне не нужны всякие почести. Я ведь русский, душа болит, и высказаться хочется. Корчагин Дмитрий, Кичук Дан, 16 лет. Небо темнеет, ночь настает, хочу к тебе. Без подписи. Каждый человек рожден, чтобы изменить жизнь другого человека, в то время как другой человек меняет жизнь кому-то еще. Костякова Надя, 14 лет. Каждый человек должен прожить свою жизнь так, чтобы видеть этот человек, а не животное. Киселева Юлия, 15 лет. «Лунная соната» — самая лучшая мелодия из всех, которые сочинил Бетховен. Галкова Юлия, 11 лет. О лунной сонате. Как часы звучит она всю жизнь, но прекратись она на миг, затихнет весь наш свет. Васильева, А, 5 класс. Любой человек, пришедший на землю, во все времена жил и боролся с невзгодами и обретал покой, перейдя в другую жизнь. Куликов Роман, 16 лет. Луна, ночь, и дети спят, и закипает кровь. Чачина Олеся, 7 класс. Мы живем на земле, а наши предки далеко в безмерном пространстве. Мы на земле и не можем дотянуться до совершенства. Мы не люди и не инопланетяне, мы гении во плоти. Магарамова Дилара, 10 лет. Через столетие к нам вернется то, что мы позабыли в прошлом, вечность в никуда. Душилина Мария, 14 лет. Корона повелевает мной, как дух бессмертный мой, но, может, замкнется этот мир иной. Леонов А, 5 класс. И звезды, и небо склонились вокруг, вокруг одного человека, когда его жизнь пришла на свет. И Лоскова Юля, 16 лет. Жизнь, как дерево. Наступит старость, и желтый лист упадет, но пока мы живы, дерево зелено. Карлова В., 15 лет. Пусть школа мне не нравится, но школа-то истина, и без нее никак. Титова Ксюша, 13 лет. Перед вами хокку, написанный моими питерскими слушателями в возрасте от 12 до 17 лет после второй нашей встречи. Это дети, первая встреча с которыми у меня произошла полгода назад. Об этой встрече писали газеты. Второй встречи они ждали с нетерпением. Встречу никак не мог закончить, поэтому она продолжалась свыше 2 часов.